Глава третья. «Гости, говоришь?» Подобрался я, сбрасывая одеяло и поднимаясь на ноги. В принципе, я уже понял, кого занесло в наш гнилой угол. Только как фрицы так оперативно-то очухались, я ожидал их самое раннее к завтрашнему утру. Или кому-то удалось спастись, разминулись и с проклятым поваром, и с проклятой пищей. Как те же утырки из команды охотников, которые гоняли за мной весь остаток ночи и утра, так и не успев вкусить заряженные дрысни. Их перебили партизаны обычным способом, накормив до отвала свинцом. Вроде бы товарищ Суровый говорил, что и сумевших прорваться в лес немцев тоже выследили. Ответ на этот вопрос повис в воздухе. Так или иначе, фрицы начали бы искать виноватых, а днем раньше, днем позже, это уже не столь важно. Только бы Акулинка оказалась с мамашкой в подземелье, а не нарвалась бы случайно на этих незваных гостей. Лихорук, тихо окликнул я злыдня. «Знаешь, где сейчас девочка с матерью находится?» «Видел, как они зачарованы подземелье вместе спускались». Тут же отозвалась нечисть. «Только мне туда и хода нет. Там такая прорва защитных заклинаний нанесена». «Принял». С облегчением выдохнул я. «Главное, чтобы они не вылезли в самый ответственный момент. Так сколько там гостей?» Поинтересовался его нечисти. «Три руки и еще два пальца», сообщил мне Лихорук, просимофорив два раза своими громадными ладонями. Во втором случае трех пальцев на одной руке не хватало, злыдень их загнул. «Значит, фрицев пожаловало на выселки по нашей душе аж 17 человек, а еще недавно эти фраера втроем на мотоциклах приезжали, чувствуя себя на нашей земле настоящими хозяевами жизни. Но нет, бедолаги, зря вы сюда сунулись. Может быть, сегодня вы и уцелеете». «И еще 4 раза по 2 руки, только они чуть дальше в лесу». Гребаный аппарат. Уже в который раз за день выругался я, а вот это уже куда серьезнее. Эх, взглянуть бы на Ситуевину хоть одним глазком. Произнес я, понимая всю несостоятельность этой затеи. Оценить. Но с моим хилым телом не стоило об этом даже думать. Да, еще и слабость и от большой потери крови, хоть и смазалась, но все равно еще давала о себе знать. Куда мне такому соваться к матерым воякам? Кто бы что ни говорил, но немец вояка серьезный. Не стоит недооценивать противника. Это прямая дорожка к могилке. А я сейчас даже на реального бойца не тяну. Так, четвертинка с половинкой в одном случае. «Одним глазком? Хозяин?» Неожиданно оживился злыдень. «Это можно. Смотри». Неожиданно картинка перед моими глазами словно бы раздвоилась. Я одновременно смотрел на стоявшего передо мной одноглазого уродца и в то же время видел ошарашенную физиономию моего реципиента, ну то есть самого себя. За прошедшие сутки я все еще никак не мог свыкнуться со своей новой фотокарточкой. Так-то я себя в зеркало всего лишь пару раз и видел. А чтобы мой мозг нормально научился идентифицировать этого молодого вихрастого паренька как самого себя, уже пожившего 50-летнего мужика, прошедшего времени явно недостаточно. Надо почаще глядеться в зеркало, чтобы привыкнуть, а то так и буду каждый раз вздрагивать, не узнавая себя в зеркальном двойнике. «Кто это?» – изумленно произнес я, закрывая глаза. Изображение со стоящим напротив меня злыднем пропало, прекратился поток информации, получаемый мозгом от моих органов зрения. Зато четко проступила моя бледная физиономия, словно бы я продолжал смотреть на мир своими собственными глазами. Только вот немного смущал непривычный угол обзора, словно усеченный с одной торчащей длинным носом. Да, качество изображения немного хромало, некоторые мелкие детали словно бы размазывались и теряли четкость. Ах да, запоздало пришло понимание, ведь Лихорук, как и его сестричка, Лиха, получившая в народе прозвище «Одноглазая», тоже был лишен одного из 2 органов зрения, а, как известно, при взгляде обоими глазами получается полный угол обзора около 180 градусов, тогда как при одноглазом просмотре этот угол сокращается и составляет около 135-150 градусов, да еще и закрывается выступающим носом, а нос у злыдня был действительно выдающийся и закрывал обзор куда больше общепринятой величины. То же самое творилось и с глубиной восприятия. Два глаза получают стереоскопическое зрение, то есть способность регистрировать и осмысливать трехмерное пространство. С одним глазом это сделать куда сложнее. Но это все были такие мелочи, с которыми даже заморачиваться не хотелось. Я ради проформы покрутил головой и помахал руками. Изображение в моей голове повторно повторило за мной все телодвижения. Сказать, чтобы я был приятно ошарашен открывшимися возможностями, это вообще ничего не сказать. Ведь я теперь смогу спокойно следить за врагами, приближающимися к дому Глафиры, не выходя из убежища. Мой верный зубастик может спокойно выступать для меня этакой самодвижущейся камерой, транслирующей изображение мне прямо на подкорку, минуя промежуточное устройство вывода визуальной информации, типа монитора или телевизора. «Ну что, хозяин, так сойдет?» полюбопытствовал злыдень, довольно щерясь. «Ты еще спрашиваешь?» Обрадованно выпалил я. «Как тебе это удалось?» «Наша связь», — пояснил Лихорук. «Хозяин всегда может смотреть глазами своего верного слуги, говорить его ртом, слушать его ушами». Принялся перечислять открывающиеся возможности злыдень. «Хм, очень удобная опция», — понятливо обмотнула я головой. «А почему ты об этом не сказал, старичок? Ведь мог бы и промолчать». Я бы и не спросил, мне вообще о такой функции было неизвестно. И вообще, можешь хоть немножечко говорить повнятнее, ведь непонятно же ни хрена. Можно, связанный господин. Шепеляво, но уже вразумительно, терпеливо пояснил уродец. Неразрывной связью связаны на 100 лет. Если погибнет хозяин, сгинет и его слуга. Ух ты! Какой я, оказывается, его крутой клятвой повязать умудрился, сам того не зная. Теперь он меня беречь будет пуще своего единственного глаза. Как говорится, нахрена козе баян в таком случае. Видимо, действительно настрадался и наголодался бедолага, сидя на волховской удавке. Лучше бы действительно замучила и злыдня наглухо, чтобы не мучился. Живая ведь все-таки тварь, хоть и мерзопакостная, и не человек. А вот как раз наоборот... Неожиданно подумал я, а если он ненароком сдохнет, не придется ли мне тоже ласты склеить? Вот об этом я напрямую и спросил горбатого уродца. «Нет, хозяин, не сдохнешь», — честно ответил Лихорук, а под магической клятвой он по-другому ответить и не мог. «Односторонняя она, но без нее я бы уже скоро...» «Понял, не стал я дослушивать злыдня». Нужно было что-то срочно решать с приближающимися к дому карателями. Сейчас высовываться я бы не рискнул. Хоть и очень бы хотелось еще немного уменьшить чертово поголовье захватчиков. Но ничего, будет у меня еще достаточно возможностей посчитаться с ними. А вот не запустить ли мне в их стан моего злобного горбуна? Кстати, я придумал, как его буду звать. Горбатый. Как погоняло у воровского авторитета из фильма «Место встречи изменить нельзя» и подражаемого сыгранного Джигарханяном, а я все думал, на кого же Лихорук смахивает, да он просто гротескный шарш кукрыниксов, на злобного Джигарханяна в роли Горбатого просто один в один, только раскормиться неплохо. Я бы злодня и карпуха это кликал, но так звали и товарища Политрука, как бы потом мне перепутать за паре, а то еще неправильно поймет. «Горбатый!» Подав голос хрипотцы Высоцкого, произнес я. «Я сказал, горбатый!» «Это ты мне, хозяин?» Безо всякой обиды уже намного внятнее откликнулся Лихорук. «Не против, если я тебя горбатым звать буду?» Спросил я на всякий случай, ну мало ли чего. «Так это я и есть!» Словно самой разумеющейся, пожал своими костлявыми плечами злыдень. «Горбатый, косматый, одноглазый, тощий». Принялся перечислять все свои достоинства Лихорук. «Зови хоть горшком, только в печку не ставь». Договорились. Я вытянул руку и хлопнул его по плечу. «А теперь, горбатый, слушай мою команду. Можешь пойти и поиграться с этими утырками в свои любимые игры. Я надеюсь, есть у тебя такие». «Правда? Можно, хозяин?» И единственным глазком злыдня блеснуло настоящее предвкушение. Было очень заметно, что Лихорук весь маждал этого момента. Несколько сотен лет точно даже к бабке ходить не нужно. Я это и понял, что кое-кому сейчас очень сильно не поздоровится. «Выполняй!» Отдал я уже окончательную команду, и Лихорук буквально размазался в воздухе. Так ему хотелось поиграться с едой. «Только это, горбатый, показывать мне не забывай». «Хорошо, хозяин». Отдалось у меня в голове, хотя злыдень был уже далеко, и слышать я его никак не мог. «Это что, так тоже можно?» Ошарашенно подумал я и тут же получил в ответ: «Можно, хозяин. Мы с тобой теперь очень крепко повязаны». «Так, а я и с ними еще и переговариваться могу. Вот это номер. Такого царского подарка я даже и не мечтал заполучить. Так, у меня теперь, выходит, видеокамера с дистанционным управлением имеется, а еще и со звуком. Блин, да прямо настоящее 3D-кино получается. Полное погружение в реальность. Вот тебе и запечный Лихорук. Ай да молодца, ай да сукин сын. Ну, теперь мы с ним таких дел наворотим. Хрена лысого немцы отсюда разгребут». Когда я незаметно пробирался в летнюю кухню, в которой был расположен зачарованный вход в алхимическую лабораторию, злый день долетел до первых оккупантов, постепенно бравших нашу стоявшую на отшибе избу в плотное кольцо. Лихорук остановился в непосредственной близости от фрица, осторожно пробирающегося к заданной точке не по слишком густому подлеску. Не как человеку, обученному двигаться по лесу, было очевидно, что немец явно тоже имеет подобный опыт. Мне не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что это не простой пехотинец, а один из бойцев контрпартизанского подразделения ягд-команды. Да и облачен он был не в обычную полевую форму вермахта, а в особой камуфляжной амуниции. Сразу становилось понятно, что это однозначно спецподразделение, заточенное для работы в лесных массивах. «Не спеши сразу набрасываться», — телеграфировал я злыдню. «Пробеги вдоль строя, растяни удовольствие». «Хорошо, хозяин». Даже мысленный голос нечисти источал такое предвкушение будущей жратвой, что даже меня проняло. Я постарался как можно быстрее закрыться, поставить какой-нибудь мысленный блок, дабы отсечь эти пагубные желания, причинить как можно боли и страданий, абсолютно мне не свойственные. Да, я хотел уничтожить захватчиков любым способом, но обрекать их на муки не желал. Лихорук же тем временем стремительно заскользил вдоль ряда охотников, транслируя мне полную картину. Да, это были именно ягды, теперь я в этом уже абсолютно не сомневался. То, как они себя вели, как двигались и обменивались явно давно отработанными условными знаками, не позволяло в этом усомниться. Да, еще и наличие нескольких собак только подтверждало эту догадку. Только как они так быстро очухались? Ответа на этот вопрос у меня так и не появилось, но это уже и не важно. Меня с Акулиной и Глафирой Митрофановной им не сыскать в потайной лаборатории, а партизаны, надеюсь, придумали, как сбить немцев со следа и нейтрализовать разыскных собак. «А ну-ка, стой!» — скомандовал я злыдню, неожиданно вычленив в середине цепочки истребителей знакомое лицо. «Ба! Да это же знакомый мне обер-лейтенант, которого мне посчастливилось встретить самые первые минуты моего существования в 42-м году. Благодаря бабкиному мороку он меня не заметил. В этом ему очень сильно повезло, как, впрочем, и мне, ведь я в легкую мог подорваться гранатой вместе с ним. Также я припомнил, что он появился в доме Глафиры Митрофановны не просто так. Его весьма интересовала деревенская ведьма, которая, увы и ах, к этому моменту умерла. И именно он выжил после моего проклятия, уничтожившего весь гарнизон в Тарасовке. Хм, занятное совпадение. Или не совпадение вовсе. Либо он невероятный счастливчик, все время уходящий от смерти, как колобок от бабки с деткой, либо здесь все не так просто, сейчас обер-лейтенант, единственный из всех солдат, облаченный в обычную форму цвета фельдграу, неуклюже двигался по лесу, напряженно сжимая в руке взведенный пистолет, бок о бок с ним вальяжно и даже с некоторой грацией матерого хищника, знающего себе цену, плавно скользил незнакомый майор, судя по все той же камуфляжной форме, как и у остальных бойцов, именно он и являлся командиром этой команды охотников за партизанами. В отличие от обер-лейтенанта, никакого напряжения в его поведении не было, да он даже ствол не достал, шел по лесу и непринужденно трепался с коллегой по службе, словно находился не в лесу на враждебной и оккупированной территории, а неспешно прогуливался перед обедом в каком-нибудь ухоженном баварском парке. «Поближе подойди к этим двоим», – распорядился я, и Лихорук послушно выполнил это требование, хотя у него все внутри затрепетало от предвкушения. Наша с ним связь была настолько сильна, что у меня во рту даже слюна начала выделяться и заурчала в голове, хотя я не думаю, что его питание происходит через рот, ведь, как я понял, основным блюдом для таких существ является человеческой эманацией страх, боль, страдания и болезни. А вот мясные блюда для него как сладенький десерт, просто так порадовать вкусовые сосочки. Хотя, если даже мельком взглянуть на его внушительный набор зубов, можно подумать совершенно иначе. Едва только Лихорук пристроился за спинами майора и обер-лейтенанта, и стало отлично слышно, о чем они говорят. Да я прямо нарадоваться не могу. От таких потрясающих возможностей с ними я превратился в настоящего неуловимого шпиона. Так ты утверждаешь, Хельмут, что деревенская ведьма уже была мертвой? По-немецки спросил своего спутника ягд-майор. Ну вот с чем-чем, а с немецким языком у меня никогда проблем не было, и я его прекрасно понял, причем разговор велся в опасном для меня направлении, и я к нему весьма внимательно прислушивался, отдав распоряжение Лихоруку продолжать нагуливать аппетит. Похоже, что эти ублюдки в камуфляжной форме вышли на охоту именно за мной. «Но мне так сказали», – неопределенно пожал плечами обер-лейтенант, «и даже показали мертвую бабку». После я справлялся, что это была именно та старая ведьма, о которой здесь все знают. А я слышал байки, дружище, что эти мерзкие твари должны перед смертью непременно передать свой колдовской дар кому-нибудь. Ученикам, либо родне со способностями. Без этого, говорят, они даже нормально умереть не способны. Проклятая колдовская сила терзает их неимоверно. «Тебя, Хельмут, просто провели как мальчишку, указав на мертвую старуху, потерявшую свою потустороннюю силу», – продолжал поучать лютеху майор. «Возможно, Сигмунд, все возможно». И стал спорить Хельмут. «Однако все произошедшее напоминает мне какой-то бред. Страшный ночной кошмар, а не победоносную войну. В этих диких краях Хельмы, далеких от нашей просвещенной родины, возможно и не такое. Здесь ведь не сжигали ведьм на кострах, вот и расплодились. Но ничего, мы еще проредим их по голове. Думаю, что от доброго свинца они дохнут точно так же, как и красные комиссары». Он загоготал весело, правда негромко, чтобы не спугнуть дичь. Их разговор свернул на какие-то солдатские бытовые проблемы, и я понял, что пришла пора действовать. «Давай, родной, повеселись как следует». Отдал я злыдню долгожданную команду. И веселье началось. Лихорук забежал немного впереди фрица Ефрейтора, идущего по левую руку от обер-лейтенанта, осторожно отвел толстую ветку по ходу его движения, а затем резко отпустил. Ветка силой хлестанула Ефрейтора, не ожидающего ничего подобного по глазам, а Лихорук тем временем сместился за его спину и, подтолкнувши под руку, придавил палец фрица, лежащий на спусковом крючке шмайсера.